Александр Сергеевич Пушкин, «Барышня-крестьянка», радиоспектакль, режиссер-постановщик Евгений Велихов, действующие лица и исполнители: Муромский Григорий Иванович, Николай Комиссаров, Лиза, дочь Муромского, Елена Фадеева, Берестов Иван Петрович, Юрий Аверин, Алексей, сын Берестова, Евгений Матвеев, Настя, горничная Лизы, Электра Долматова. В остальных ролях артисты московских театров. Текст от автора читает Евгений Велихов. Театр ФМ.